Глава 15. По предварительным расчетам было убито около 40 тысяч зомби. Наград получили почти 500, но все белые. Монет 12 тысяч. После тех ошеломляющих цифр за прошлые битвы, эти казались несерьезными. Тела, монеты и прочую добычу переносили в течение получаса. Защитники конвоя успешно добили зомби и принялись зачищать палубу уничтоженного транспортника. Лишь после этого они послали своих представителей. Впрочем, Сергей не торопил их. Он уселся на огромном валуне и решал дела убежища. В этот момент войска убежища готовились совершить вопиющую подлость. Конечно же, это была идея всеми любимого босса. План был прост. Скалопендры Бориса проделают тоннели в подземный комплекс вампиров, и в них начнут заливать огненную смесь, а потом подожгут. «Босс, идут!» – послышался голос бойца, что охранял покой своего начальника. Делегация состояла из 19 киборгов, кто-то в бронекостюме с оружием за спиной, кто-то в гражданском. Мужчины и женщины, чей возраст было невозможно определить, ибо их синтетическая кожа уже давно разрушилась из-за суровых условий жизни. «Почему пришельцы помогают нам?» – раздался голос самого воинственного из делегации. «Мы и другие пришельцы и заинтересованы в выживании Тилиана», честно ответил Сергей, продолжая сидеть на камне. «Правда это или нет, но вы спасли нас, за что примите нашу благодарность», сказала женщина и поклонилась. Ее примеру последовали все, даже воинственный мужчина. «Не стоит. Лучше ответьте, заинтересованы ли вы в торговле?» «Торговле?» За следующий час флот кочевников лишился всех своих монет, а это 15 миллионов. Сергей обменял их пустые ядра на заряженные, зарядил энергооружие, выкупил лишнее в количестве 410 единиц. Продал топливо, много топлива. Связался с филиалами в оплотах, закупил все, что требовалось конвою. Ресурсы, оборудование, снаряжение, запчасти и многое-многое другое. После торговли и переговоров человеку, что решил большую часть проблем флота, провели экскурсию. Кочевники не зря так назывались. Они жили, работали и сражались в движении. Все песчаные корабли, коими были те 20 огромных транспортников, оказались мини-городами. На верхних палубах проживали киборги, а на средних и нижних располагались мастерские, сборочные цеха, химические лаборатории и прочее, что нужно для поддержания флота в рабочем состоянии. Каждым кораблем управлял капитан, что был царем и богом. Направление движения и политику флота решали советом 20, ныне 19. Жили бедно, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. В среднем на одном таком корабле проживало около 8 тысяч киборгов. Также с Сергеем поделились разведданными. Он узнал, что на востоке обитает огромная орда зомби, на западе – титан. Также ему указали расположение малых и средних лагерей выживших. Людям было не по пути от слова совсем. Но эти данные он передаст в оплоты. Пусть спасают. Все же, чем больше населения планеты, тем выше шанс на победу в этой войне. Закончив с кочевниками, мужчина отправился на север. До начала операции на ковчеге вампиров еще полчаса. За это время он хотел преодолеть как можно большее расстояние. «Штаб, третий тоннель обнаружили!» «Принято. Внимание всем отрядам! Взрывайте!» Сработали детонаторы, и ковчег тряхнуло, а через некоторое время из половины прохода в подземлю вырвалось пламя. Сразу после этого силы людей пошли на штурм. Бойцы в бронекостюмах со щитами 4-го уровня перед собой и дробовиками этого же уровня были авангардом. Среди штурмующих, конечно же, был Сергей, что очень хотел оценить бронекостюм «Штурмовик 3С». Первая партия из 200 единиц была завершена еще прошлым днем. Это средние бронекостюмы от Гэрота, но без реактивного ранца. Электронная начинка была на высоте. Все бронекостюмы объединялись в сеть. Они синхронизировали данные и помогали друг другу с обработкой данных. Автоматика сама создавала карту местности, помечала своих и чужих. Проще было спросить, чего нету, чем что есть. Бронекостюм был 3-го уровня и имел защиту в 34 единицы. Характеристик он не давал, потому как из-за сложности конструкции и электроники система не восприняла его как броню, скорее как скафандр или устройство. Отряд Сергея ворвался в тоннель, откуда огонь не вышел, встретившись с препятствием, предположительно магическим барьером. Действовали быстро и по наводке разведчиков с рентгеновским зрением. Тоннель был 4 метра в высоту и 5 в ширину и предназначался для крупных химер. Стены, пол и потолок сделаны из каменных блоков. То тут, то там виднелись мох и трещины, говорящие, что тоннелю не одна сотня лет. Внутри было темно, но снаряжение авангарда имело продвинутый прибор ночного зрения, потому темнота не являлась проблемой. Уже через полминуты после входа внутрь отряд встретил большую группу химер и вампиров. Выглядели они не очень, часть вампиров потеряли сознание, они чудом защитились от огня, другая выпили зелье и активно приводили в сознание своих товарищей. А вот химеры были бодрячком, потому сразу же кинулись на людишек. Чудища были хорошо вооружены и даже навыки имелись, но на подходе получили залп из 4 плазменных дробовиков и АП-4 из-за спины первых рядов. Расчлененка, кишки, кровища, плазменный дробовик не оставлял шансов на выживание, но... Жестокая расправа над собратьями лишь раззадорила химер. Вид крови и плоти еще сильнее распалял их, отчего они с еще большей скоростью рвались на врагов, желая вкусить их плоти. Однако плотность огня и грамотное руководство людей не оставили химерам такой возможности. Передние ряды присели на одно колено, продолжая вести огонь, а задние наконец-то смогли разгуляться на полную. Так как химеры приняли первый удар на себя, вампиры успели прийти в себя и подготовить ответную атаку. Потоки мощной огненной магии полились на людей, сжигая все на своем пути, включая химер. Только вот они недооценили людей. Щиты 4-го уровня, что создавали барьеры, успешно выдержали атаку, и в магов полетели пули и плазменная дробь. Защита вампиров держалась, но люди были все ближе и ближе. Их защита также держалась, а вот чем ближе они были, тем меньше у вампиров оставалось сил. И вот очередной выстрел из плазменного дробовика, и барьер магов пал. Раздались крики боли и ругань на аргонском. Но ни проклятия, ни мольбы о пощаде не спасли их. Практически беззащитных вампиров расстреляли и добили всех, кто ранее потерял сознание. Всего было 40 тушек, химер не считали. Да и это было уже невозможно, вампиры их практически испепелили. Отряд направился дальше. Периодически люди встречали крупные группы химер, но все они были сожжены. А через пару минут бойцы вышли в огромное помещение. Увиденное там можно было охарактеризовать лишь как ад. Все было сожжено, оплавлено, разрушено. Когда-то здесь располагался мощный укрепрайон, сейчас же это изуродованные пламенем руины. Бронекостюмы хорошо защищали от высоких температур, потому отряд продолжил движение по раскаленной земле, добивая все, что шевелилось. Этого, конечно, можно было не делать, ибо воздух был настолько горячий, что сжигал легкие. Но оказалось, что некоторые химеры довольно хорошо переносят подобную температуру, и вскоре отряд подвергся крупному нападению. Химеры были высланы с нижних этажей как подкрепление, но их тут же встретил шквал пуль и плазмы. Вскоре подтянулись еще 3 отряда людей, и нападающие захлебнулись в собственной крови. Путь, по которому на данный уровень попадали химеры, довольно быстро вычислили и перекрыли, после чего к отрядам, что столкнулись с вампирами-магами в проходах, была направлена помощь, которая атаковала кровососов с тыла. Командование вампиров конкретно просчиталось. Они думали, что выиграют время, а в итоге потеряли почти 300 вампиров. Но даже так они не сдались. Каждый метр тоннеля давался с боями, химеры стояли насмерть. Проходы баррикадировались, засыпались и многое другое. «Мизар, это катастрофа!» В огромную лабораторию ворвался молодой вампир. «Валактар, Вальтус, они все погибли! Мизар, что здесь происходит?» Микер попятился, когда осознал, что он увидел. Рабы, вампиры, химера. Все висели в воздухе и были переплетены чем-то похожим на паутину, но из плоти. А в бассейне с фиолетовой жидкостью находился Мизар Артус. Из воды выглядывала лишь его голова, что словно хищник смотрела на молодого вампира. «Да ты что ты творишь?» В панике крикнул парень и побежал прочь. Только вот его что-то схватило за ногу. Нечто похожее на прямую кишку обвивало его ногу, подобно змее. А потом резко потянуло и молодого вампира закинуло в сети. «Ты безумец! Не надо! Умоляю! Я хочу жить! Не хочу становиться чудовищем!» «Не надо быть таким грубым, молодой человек!» Рассмеялся Мизар, и его верхняя половина выглянула из воды. При виде этого из глаз молодого вампира полились слезы. Перед ним было настоящее чудовище, лишь голова... Нет, буквально пара секунд, и голова преобразилась в нечто ужасное. Под воплями Кара его и всех висящих в паутине из плоти существ начало затягивать в бассейн. Жуткое чудище лишь безумно смеялось, пока полностью не скрылось под водой. Когда последнее тело оказалось под водой, она окрасилась в красный цвет и забурлила. Длилось это около 5 минут. Поверхность постепенно бледнела, и когда бурление окончилось, окрасилась в молочный цвет. «Наконец-то! Я получил его! 4-й уровень химерологии!» Раздался громкий голос, сотрясающий стены. «Тянут время, твари!» – прорычал Сергей, оказавшись перед очередным заваленным проходом. «Маги Земли, конечно, уже устраняют завал, но времени теряется просто огромнейшее количество. И после каждого такого завала их поджидали химеры, много химер. Причем, чем дальше, тем опаснее они были. Люди повстречали огромное количество тварей с самыми разными способностями, из-за чего появились первые раненые». Особенно удивил монстр, который занимал весь проход. Он был защищен прочнейшим панцирем, плевался кислотой, больно дрался. Настолько больно, что бронекостюмы сминали словно консервные банки. «Так, это что еще за чертовщина?» Подземелье начало сильно трясти, а потом химеры будто с ума посходили. Да не только с ума, некоторые из них начали меняться. Кто-то превратился в месиво, а кто-то стал крепче, сильнее, быстрее или даже обзавелся новым способом атаки. «Они свои завалы разбирают», — сообщил разведчик с рентгеновским зрением. «Понял, значит, мы опаздываем. Всем слушать меня. Отступаем на предыдущий уровень, там будем держать оборону». Приказал Сергей, и отряд бегом поспешил назад. Но не успели они выскочить из тоннеля, как их догнали химеры. «Они под допингом, что ли? О, как их раздуло!» Удивился Сергей, увидев химер, бежавших на скорости более 50 км/ч, и это при росте в 2,5 метра и обилии зачарованных доспехов. Химера врезалась в щит с активированным барьером. Существо яростно рычало и с безумием колотило по щиту, пока плазменный дробовик не снес ему голову. Отбившись от преследователей, отряд двинулся дальше и вскоре соединился с другими отрядами. Безумство длилось около часа. По итогу тоннель был полностью завален телами, но при этом никто из людей почти не пострадал. Щиты постоянно заряжались ядрами, потому выдержали этот натиск, а потом все резко стихло. «Готовимся, неспроста это!» – скомандовал Сергей и нахмурился. Разведчики тут же принялись осматривать местность, и вскоре случилось это. В достаточно просторном помещении подземного комплекса в полу появилась огромная дыра, откуда вылезло нечто огромное и жуткое. Так получилось, что в этом помещении и находился Сергей с войсками. Впрочем, возможно, именно по этой причине и появилась тварь. Сперва из дыры показалась белая мощная лапа, потом вторая, а следом морда. Огромная морда, что была чем-то средним между лягушачьей и человеческой. Круглая голова около 5 метров в диаметре. Определить общие габариты твари никто не решался, но каждый осознал, что к ним пожаловал тот еще геморрой. «Попались! Хе-хе-хе!» — произнесло чудище. «Мочим его!» — крикнул Сергей, и в голову твари полетели пули, лучи, плазменная дробь и магия. «Ах, мерзкие букашки!» — прорычало чудище, закрывая огромное лицо. Под шквальным огнем лапы, шея, да и сама голова мгновенно покрылись страшными ранами. Правда, они быстро зарастали, у чудища была невероятная регенерация. Бойцы окружили чудище, не прекращая атаки. Подкрепление также спешило на помощь. Но на всякий случай Сергей запросил подкрепление помощнее. Заодно, чтобы сверху людей побольше собралось. Вдруг удастся выманить тварь на свежий воздух. «Мерзкие насекомые!» Прорычал монстр и скрылся в дыре. Но лишь для того, чтобы выпрыгнуть оттуда всей своей тушей. С грохотом чудовище предстало перед бойцами во всей своей красе. 6 лап, вытянутое тело, длинный змеиный хвост, 8 пар крыльев, как у насекомых, и, что более жутко, это сотни человеческих лиц на груди монстра. Они вопили, кричали, умоляли убить их. «Узрите же вашу погибель! Я совершенное существо! Так? Твари, убью!» Вопреки ожиданиям чудища, люди не стали слушать его речь, просто продолжили атаку. А самые наглые атаковали в открытый рот, кто-то даже гранату закинуть умудрился. Тварь была окружена бойцами в бронекостюмах, со щитами 4-го уровня, активированными на полную мощность, иначе попросту не смогли бы охватить такое большое пространство. Чудище сделало круговой удар хвостом, но, к ее удивлению, люди выстояли. Никто не умер, никто не отправился в полет. Было несколько человек, что упали, но быстро встали и вернулись в строй. Штурмовики 3С были гораздо мощнее своих предшественников и тяжелее. «Ваши атаки не больнее комаринных укусов!» Взревело чудище. Его атаковали 100 человек, но все раны почти моментально восстанавливались, вызывая у него лишь усмешку на потуги жалких смертных. Конечно, удары магии были наиболее болезненны, но и они не могли оставить раны, что со временем не затянутся. «А теперь отведайте моей силы!» Лица с груди чудища начали будто плыть по его плоти, перемещаясь на конечности, хвост, лоб и другие места, что ближе к людишкам. «Активировать осадные барьеры!» — крикнул Сергей, и тут же загорелись золотые энергетические купола. Через пару секунд, когда все головы оказались на местах, начали выплевывать из ртов потоки магии. Огонь, молнии, водяные и каменные пули. Даже просто ветер был, но сильный. «Мочим лица!» Люди скрылись за 16 осадными барьерами и продолжили атаковать, уничтожая искаженные болью и страданиями лица. Они быстро восстанавливались, однако атаковать не могли, пока полностью не восстановятся. В итоге совсем скоро магическая атака прекратилась, а монстр вновь взбесился. «Сдохните!» – прорычало чудище, обрушившись на один из барьеров, но тот выдержал. Однако продержался недолго. 6 лап, еще и магия, лупили по энергетическому куполу, пока тот не лопнул, а устройство отправилось на длительную перезарядку. Следом досталось и бойцам, особенно тем, что без бронекостюмов. Мощные лапы раскидывали их, как пушинки, и это при том, что его безостановочно атаковали. «Энергопушками его! Ли, задержи тварь!» «Есть!» Вперед выбежал один из бойцов в бронекостюме и вытянул вперед руку, а следом огромная сила буквально вдавила чудище в землю. «Ах, ваши потуги бессмысленны! Я убью всех вас!» «Долго не продержусь!» С трудом сказал псионик. Манна утекала быстрее, чем зарплата в руках жены Шапоголички, и это при использовании энергоядра третьего уровня и накопителя манны. К его счастью, много времени людям не потребовалось. Достаточно было зарядить энергопушки и долбануть по твари. Раздался яростный рев и ливень из крови и плоти. Тварь лишилась половины своего тела, однако... Как по щучьему велению, тело стремительно восстанавливалось, но вскоре прилетел второй залп, из-за чего все орудия перегрелись и были отправлены на склад. Но и в этот раз тварь выжила. Кусок плоти спрыгнул в яму, обещая, что всех их ждет смерть. «Маги!» — крикнул Сергей, и началось повторение того, что было со змеями. Маги начали формировать ком огня, что выпустил мощное пламя в дыру. Некоторое время было тихо. Раненых спешно эвакуировали. «Ваши потуги бессмысленные!» — раздался хохот, а следом из дыры появилась белая тварь. Она стала больше раза в полтора. Правда, встретил ее не ужас и отчаяние, как монстр надеялся, а магия, пули и прочее.